Билет в кино. Часть третья. Возвращение к истокам. Я закончил делать микс из тропических фруктов и разлил его по стаканам. Находился в данный момент в Бразилии, арендовав бунгало со своим пляжем и вот пляжным баром. Со мной был один парень, тоже обладатель золотого билета. Мы с ним уже какой месяц вместе. Он учил меня управлению золотым билетом. И надо сказать, многое дал. Время мигом пролетело, что я вдруг сегодня обнаружил, что завтра второе испытание турнира. Надо в Англию возвращаться. Хотя мой новый знакомый, его звали Крис, тоже сегодня сообщил, что ему пора возвращаться. Я его приглашал на турнир, зрителем. Кстати, Крис из 3826 года, но он с извинениями отказался. Ладно, лучше по порядку расскажу, что и как было. После первого испытания, который я прошел неплохо, но мне поставили низшие баллы, по единице от всех судей. Я мог бы призвать магию мне в свидетели и потребовать ее определить, справедливыми ли были оценки. Поверьте, откаты судей пережили бы с трудом, в силе дара бы потеряли, но я решил дождаться второго тура. Там маленькую вейлу под воду поместит, а для магии, она дитя магии. Если я запрошу проверку оценок, постараюсь, чтобы тут по единице дали, и правомочность помещения ребенка на дно озера, то, хм, откат те могут и не пережить. Я так думаю. Ладно, это все позже. Для начала я пообщался с Гермионой после первого тура. Та старалась дистанцироваться со мной, с Поттером. До моего попадания она встречалась тайком, чтобы ее травить не начали. Однако и помогал от и до, перелопачивая горы книг в библиотеке. А тут проблема, близнецы Уизли начали ее зажимать. Похоже, решили повеселиться с ней. Такое без одобрения директора невозможно. То и уже по сути 16. Подгоняла рост еще и маховиком времени. Конечно, фигурку прятала под балахонами, но, видимо, нащупали. У той грудки троечки, и стройная. Дважды чуть не довели дело до конца, та чудом вырвалась. А единственная поддержка, которую та могла получать, это только от меня, поэтому я и был ее последней надеждой. Та была сильно испугана и с мольбой смотрела на меня. Я пообещал разобраться, и легко сделал это. Для начала подкинул в лабораторию близнецов темный артефакт, нашел в выручайке, и стуканул напрямую Боунс, главе отдела магического правопорядка. Если бы я знал, что близнецы держат у себя в лаборатории, я бы с артефактом и не связывался, там на 5 смертных приговоров было. Сам не ожидал. Прибыли те мигом и забрали близнецов, изучив, что те хранили в лаборатории. На крики, что это не их, сотрудники магического правопорядка не обращали внимания. Да их арестовали на месте, при варке очередного шуточного шедевра. Понятно, что директор пустит всю свою власть и связи, чтобы их достать. Рыжие в его планах явно не последние места занимают, ближе к ферзям они, но пока близнецы в камере, идет следствие, Гермиона в безопасности. Это еще не все. Я купил у гоблинов пояс верности, магический, и надел на ту, с ее согласия. Снять только я могу. Далее приписал к себе Винки, бывшую домовушку Краучи, которую те выгнали, и теперь та под невидимостью везде сопровождает Миону. Да, я успел ее немного почистить от зелий, отчего та резко поумнела, но остальное оставил на потом, если что, выдернет ее. Адрес, моя вилла во Франции. Да, как за пару дней решил проблемы Гермионы, то направился во Францию. Там по старому сценарию, получил второе гражданство, купил виллу на Лазурном берегу с небольшим магическим источником, сам расширю и почищу его. Дом в современном стиле, два домовика, плюс Винки приписал, у той свободный вход. Да, домовушке дал один артефакт, пробойник называется, ему щиты замка не помеха, выдернет с Гермионой из замка и можно будет переместиться на виллу. Планов было множество, но я только с покупкой виллы закончил, приписывал все системы к себе, заказ гоблинам на рыжих подал, на всю семейку, как понял, что в этом мире появился другой обладатель такого же золотого билета. Как и у меня, я не стал бегать, покинул территорию виллы, на берегу устроился, достал билет из кармана, он как маяк, и стал ждать. Да уже через 2 часа к моему шезлонгу вышел молодой парень, блондин, на молодого Лунгрена похожий, в шортах и майке был, там и пообщались. Парень оказался нормальным, компанейским, быстро нашли общий язык, переместились в Бразилию, у меня порт-ключ не зарегистрированный был и большую часть времени провели там. Крис решил меня обучать, не бесплатно, альтруизмом тот не страдал, я оплатил установку такого же кармана у китайских магов, как был у меня, и опцию невидимости тоже. Ну и договорился об этом. Понятно было и описание наших приключений, но без того, как каждый получил билет, это табу. Рассказать нельзя, иначе перехватит до того, как мне дадут билеты, вся история на смарку. В общем, до беды недалеко, временного сбоя, или парадокса. Билет – это полуразумная сущность, он не мог работать в стиле, по щучьему велению. Нет, это ключ к открытию новых вселенных по образам фильмов. Как это работает, Крис сам не понимал, но уверен, что такое смог сделать некто уровня бога. И поделка явно сырая, раз билеты бывает глючит. Я описал тому, как меня произвольно билет из фильма в фильм отправляет. С ним такое трижды было, помогает только одно, полный перезапуск системы. А сделать его, это заложено создателем, можно только одним способом. Убить себя, не послать пулю в висок, а вернуться в прошлое и там убить себя. В любое время можно и фильм выбрать, а вернуться можно с помощью билета, он как видеоприемник перематывает кассеты, также может перемотать мою жизнь назад, но в моем теперешнем теле перемещусь туда, и я окажусь в одном из фильмов и смогу провести перезапуск. Ха, я даже знаю, где это сделаю. Теперь все сложилось. Говорить, что скорее всего перемещусь с помощью машины времени из назад в будущее 2, не стал. Тот учил использовать билет. А туго обучение шло из-за разницы в наших знаниях, даже знания технологий космического мира и звездных войн особо не помогли. В будущем учили куда серьезнее, с помощью гипнограмм, и я рядом с Крисом, что дикарь. Поэтому давалась мне теория, до практики далеко, этот мир так быстро я покидать не планировал, с натугой. В принципе, закончил, что мог и хотел, тот дал и вот покидал меня. Да, про другого владельца билета, того хмыря, я рассказал, отчего Крис нахмурился. Пообещал поискать его. Вообще он научился чуять владельцев билетов и перемещаться к ним, недавно научился, и выяснилось, что таких владельцев ровно чертова дюжина. И то, что им владеет хмырь, не очень хорошо, тот безумен, а Крис умел забирать билеты, снимать метку владельца с души, а меня этому не учил, так что заберет у того билет, если он его вернул, все же тот владелец, вполне мог, и передаст достойному. Вот так время и пролетело до сегодняшнего дня, так что пообщались, попили соку и тот отбыл. Открыл экран портала, и шагнул в свой мир. Как окно закрылось, я криво усмехнулся. Крис меня пытался надуть, но я не повелся, все понял по нему, но виду не подал. Сам был или эмблему послал, с задумчивым видом пробормотал я. Впрочем, задерживаться не стал, сдал бунгало, а тут магическое поселение, арендовал у мага, лучше сдать как положено, и порт ключом переместился в Англию. Пока пешком шел до Хогвартса, делал это под мантией невидимкой, продолжал размышлять. Дело не только в Крисе, но и в новостях из Англии. А что, хотя я и был на другом континенте, но руку на пульсе держал и в курсе многих новостей. Мы с Мионой часто общались с помощью средств связи. Во Франции купил подобие связных зеркал. Начну с Криса. Он не из будущего, хотя может и из будущего, но свою историю он мне лживую рассказал. Думаю, он и есть бог, что создал сами билеты. А как ни старался приглушить свою ауру, а не всегда получилось, я маг это чуял. Однако после долгих размышлений я все же понял, Крис – это не тот самый бог, скорее всего он эмблема, копия души, что образована в отдельную личность. Ему дали задание, и он отрабатывает. Да, скорее всего так и есть. Эти золотые билеты – что-то новое для того бога, идет тестирование. По сути, меня посетил техник и системный администратор в одном лице. Опросил о плюсах и минусах устройства, обучил использовать и отбыл. Очень близкое сравнение. Для чего-то ему это нужно. Знаете, как трудно создать новую вселенную. Я не знаю, но примерно представляю. А тут этот бог вдруг создал способ делать вселенные на раз-два, где только нужной энергии столько взял, и он смог запустить этот способ. С каждым открытием нового фильма открывается новая вселенная. Думаю, богу остается заикарить его, и мир готов к использованию. Для него они личные батарейки, или не вселенные, а так открываются параллельные миры, а их миллиарды можно открыть и владеет всем один бог. Это гениально. Если прав в своих догадках, то я в восхищении. Вот так я и узнал, как перезапустить билет. И не думайте, что это просто. Билет полуразуменный, ему лишение хоть небольшой свободы, как серпом по одному месту. Он будет произвольно кидать меня в разные фильмы, не давая возможности уйти назад в прошлое, включив режим перемотки. Крис с его слов, в первом случае перезапуска почти 20 лет потратил, пока его не переборол и не смог перезапуск устроить. Я, конечно, не особо ему верил, но сведения принял во внимание. По Крису все, там особо и рассказывать нечего. Основное время нашего общения – это учеба была. Теперь по Англии. Себя я показал сильным магом, а сильных боятся. Гермиону не трогали, хотя и косились. К ней рыжий хмырь стал приставать. Это я про шестого, дружбу вернуть хотел. Гермиона послала его далеко и надолго. От зелий я ее хорошо почистил, и пусть работа еще была, но сейчас та вполне владела собой. Да, я выдал ей артефакты для защиты разума, физической защиты и определитель зелий. Взял в аренду у гоблинов. Мощные штуки. Меня там искали, с ног сбились, к директору Миону чуть не через день таскали, Маккошка сама водила. Но та отвечала, что не знает, где я. Кстати, правду говорила, мы не обсуждали место, где я живу. Да, Миона на бал не пошла, отказавшись от всех предложений, домой на Рождество поехала, послушалась моего настойчивого совета. Ну и начались выполняться заказы по рыжим. Правда, я срок назначил год, вот особо и не спешили. Всего одного и убили, главу семейства, Артура Уизли, подстерегли у входа в здание министерства. Оборотень сработал, одного удара хватило разорвать его пополам. Кстати, он клептоман, я про Артура, шел с добычей из мира простецов, когда на него напали. Начало положено, уже хорошо, а пока возвращаемся. Гермиону я уже предупредил, та ждала меня у выручайки, о ней я понятно сообщил, и та в основном время проводила в ее библиотеке, а Винки следила, чтобы ту не отследили и не узнали, где она пропадает. Ну и кормила, а то Миона за книгами могла и позабыть обо всем на свете. Да, мы пообщались полчаса назад, договорились о встрече, вот и свежие новости появились. Близнецов выпустили, бледные, дергаются от каждого шороха, но директор вытащил их, смог. Правда, пока неизвестно, чего это ему стоило. Теперь близнецы, думаю, рабами его стали, окутал столькими клятвами и не дернутся в сторону. Да пофиг, главное, от Мионы отстали, ее в последнее время даже к директору не вызывали. А куда я денусь? На второй тур испытаний буду, магия контракта заставит, так что просто ждали. Гермиона была на месте, Винки рядом под невидимостью, так что мы прошли в выручайку, я вызвал ритуальный зал и продолжил чистку девушки, при этом попутно мы общались. Завтра испытание, надеюсь, все пройдет как надо. Очнулся я в знакомом боевом отделе танка, в тесной башне, на месте командира сидел. Несмотря на контузию, быстро осмотрелся и опознал фильм Т-34. Тот момент, когда танк Ивушкина поджидал последний танк немцев с одной стороны избы, а они появились с другой и всадили в борт снаряд. Оставались в живых командир 34-ки и Михват, но сильно оглушены. В этот момент я и очнулся. Быстро крутя штурвал и наводки, поворачивая тяжелую башню в сторону немца, я размышлял. Все же билет своенравный, не дает доделать то, что я хочу. В фильме о Звездных войнах вот 5 лет дал пожить и там меня убили. А тут полгода не прошло, я большую часть планов успел исполнить, получить от гномов заказ, 2 медальона хранилища, переписал на Гермиону все свое имущество, точнее наследство на нее оформил у французских юристов, не зря как оказалось. Потом ополовинил рыжих, призвал магию после второго тура. Выжил только наш директор, но умер лесник. Видимо, откат тот на него скинул, а меня через 2 месяца билет выдернул из тушки Поттера. Я даже магическое ядро на душу не успел перенести, и закинул в другой фильм. Нет, не в этот, я оказался в Ван Хельсинге, причем в главном герое. Вообще не мой тип фильма, хотя сюжет помню. В общем, я ушел на перерождение обычным самоубийством, и вот оказался тут в танке. Докрутив штурвал и наводки, успел нажать на педаль, и прогрохотали выстрелы. Нам всадили снаряд в топливные баки, машина начала разгораться, ну и я немцам, точно под башню, отчего и немецкий танк активно задымил. Быстро активировав карман, я достал флакон с зельем, успел наварить, и выпил. В голове прояснилось, после контузии первое средство, и легко выбравшись из бронемашины, подбежав к немецкому, вскочив на броню, всадил через открытый люк пол магазина ТТ, во вражеского танкиста, чтобы тот меня не подстрелил, как в фильме было. Дальше бегом обратно, помог Михваду выбраться, также споив ему остатки зелья, отчего тот заметно стал в себя приходить. Мы, шатаясь, побежали прочь от своего танка, скоро боекомплект рванет, когда из-за избы появились вражеские солдаты. Пистолет в руке, одного успел застрелить, а второй, унтер, длинной очередью из МП, просто превратил нас обоих в решето. Жаль, я желал задержаться в этом фильме. Я сидел на берегу Черного озера и кидал в воду камешки, когда подошла Маккошка и сказала: «Мистер Поттер, пора, третий тур испытаний скоро начнется». «Да, иду. Знаете, я уже все перепробовал, даже машину времени, но этот проклятый треугольник из трех фильмов, где я живу уже 12-й год, а подсчитал, мне изрядно поднадоел». Билет совсем взбесился. Если раньше претензий к нему особо не было, что-то свежее в мою жизнь вносил, но как я попал в этот замкнутый круг, то все, и винил Криса. До его появления, а мой билет тот держал в руках, таких проблем не было. Ладно, начну сначала. Пока мы шли в сторону местного стадиона, я и опишу вам, что было. Три фильма, три границы, которые мне перепрыгнуть не удавалось. Это «По потному Гарри», потом «Ван Хельсинг» и «Т-34». В этих трех фильмах я застрял на 12 лет. Прыгал по ним по кругу. Вырваться не смог, даже использовать машину времени не вышло. А банально, когда ее достал, вдруг из кармана вылетел билет в золотом своем сиянии и отправил в следующий фильм. Машина осталась в прошлом, даже дернуться в ее сторону не успел, так я ее и лишился. Вы заметили, билет мог отправлять только в мой мир, где я родился Андреем Шестаковым, но он меня в теле героев отправлял в другие фильмы. Это точно Крис поработал. Вот так я и старался запустить перемотку на билете, чтобы вернуться в прошлое, к моменту, где меня убил тот парень, похожий на Поттера, и пока не смог активировать эту опцию. Билет отчаянно сопротивлялся. Да он вообще как мертвый, доступа к нему нет. Хорошая защита, должен сказать. Из плюсов, перенес ядро на свою душу одного из Поттеров, запасы изрядные сделал, но это пока все. Вот такие дела, я в ловушке, и пока ищу способы покинуть ее. Да, в этом фильме я поступил так же. Судьи после второго тура получили откат от магии. Никто не умер, просто стали скрибами. Правда, продолжают судить. А они в магических контрактах на турнир прописаны, что обязаны закончить его. Хотя директор наш сильно ослабел, откат тут также леснику ушел, но стал слабым магом. Третий тур также пролетел, я позволил Волдеморту возродиться на кладбище, сбежав. Пусть теперь кошмарит население Англии, они заслужили. Понятно, о возрождении я никому не сообщил, и когда мы с Гермионой отмечали мою победу в ресторанчике Парижа, меня нашел Снейп. Тут я его тоже почистил, и он искал Поттеров старших. Кстати, все фильмы с Поттером, как зеркальные, никакой разницы, как обычно бывало. Все, Гарольд, родителей у тебя больше нет, только и успел сказать тот, как из кармана вылетел билет, сияя золотым светом, но ничего сделать не успел, а я среагировал, хватательный рефлекс. Кстати, попытка номер 31, в этот раз мне удалось схватить билет, тот не успел отлететь от моего тела, и пока билет в активном состоянии, я успел запустить перемотку, даже не попрощавшись со Снейпом и Гермионой, тут также оформил ее наследницей, я ушел в прошлое, перед глазами как перемотка, эти 12 лет, потом остальные фильмы, так и мелькали кадры. Вот и нужный «Звездные войны». Остановил в нужное время, за час до гибели Энакина, то есть меня в его теле. А был Татуин, куда тот я в теле Энакина только что прилетел. Дальше все сделал быстро, и билет не мешал, что вызывало подозрения. Выпил зелье старения, став 25-летним молодчиком, подготовился. Купил броню местную, все как там при моей гибели было, и бросил вызов Энанику. И убил, все как было, и я помнил. Даже ставку сделал на свою победу. Получил, кстати, и даже потратил на некоторые покупки. Зелье старения перестало действовать как раз, когда я покидал Татуин. Не задержался, покинул его через 3 часа после дуэли. Снова стал 14-летним пареньком, до 15 меньше месяца было, и с 2 магическими ядрами. Один мой на душе, второй Гарри, тело которого я временно занимаю. Год потратил на свои дела и покинул этот мир. Не убивал тело. Пусть Гарри тут живет, я его хорошо устроил, гражданство на Набу, 3 своих судна в транспортной компании, дом, заслужил после того всего, что с ним было, пусть тут живет, правда оставил и проблемы, Падма, которую я во всех позах, в общем, теперь та считала меня своим парнем, к свадьбе все шло, билет в порядке, полностью послушный, перезапуск сработал как надо, хотя я опасался обратного, так что активировал переселение в героя другого фильма. Активировал запуск, хочу фильм с приключениями, произвольный поиск. Встряхнуться желал. Очнулся я в тот момент, когда на меня наставили пистолет. Я сразу понял, куда попал и в кого. Это один из моих любимых фильмов. «Доспехи Бога», часть 2. Попал в главного героя. Пожалуй, я задержусь, тем более было 3 кокетки героини, 2 китаянки и немка, мне по вкусу, так что проверю, пойдут они на разврат или нет. Сам Джеки как-то особо их не соблазнял. Понятно, что не все в фильме показывают и за кадром немало пропущено, вот и хочу глянуть. В этом фильме я еще не был, да и приключений тут немало, магию использовать не хочу, желаю пройти все честно до конца сюжета. Разве что золото с базы приберу в одно из хранилищ, нечего ему под песком похороненным быть. А попал я в момент, когда Джеки взяли на прицел. Ну я боец покруче его, тело хорошо тренированное мне попалось. Отобрал пистолет у одного из 2 арабов и уже сам держал их на прицеле. Это было в доме блондинки. В отличие от Джеки я не мешал им проглотить таблетки с ядом, и он не сразу подействовал. Успел прогнать этих 2 обалдуев. Тут я и получил пощечину от блондинки Эльзы за снятое полотенце, и предложил ей расслабиться. А вот так в лоб. Та на нервах была, чуть до истерики не дошло, поэтому успокоил ее. В постели. 6 заходов, пока не вырубила. А ничего так, тигрица. И попка персик. Люблю таких. Я как раз ванную покинул, душ принимал, и нормальный размер у Джеки, чего он сам эту 3 не огулял, когда обнаружил в спальне Эльзы Криса. «Черт, так и знал, подстава будет», — сказал я, откидывая полотенце, коим вытирал волосы и встал обнаженным перед тем. То, что у меня проблемы, было ясно. Я пытался активировать карман, и пусто, а нет кармана. Сразу не проверил после переселения, а тут вот такая ситуация. Похоже, у меня снова все отняли. Эльза спала на кровати. Ее не усыпили, это я ее так утомил, что ту вырубила. «Да», подтвердил Крис. «Хабар с тебя сняли знатный. В нем все и дело», поднял я левую бровь в снейповском движении. «То есть банально меня ограбить? Это твой план? Ты вообще кто? Не узнал? Ялоки. Ты 4 маски забрал, и мы с 4 слились в одну сущность. Я нашел по билету его хозяина, создателя, целого бога, и убил его. Можно сказать, съел его силу. Постоянно потом отрыжка мучила. А, видел ее. Поэтому я не опознал тебя. Эманации магии Лаки я знал, а вот бога, что билет сделал, нет, поэтому принял тебя за его эмблему. Только зачем меня грабить было? Да еще 2 раз, тебе это знать не нужно, но твой хабар здорово меня вручил на Олимпе, только он закончился, пополняю свои закрома. Кстати, это в последний раз. Билет твой повторно грабить тебя не давал, пришлось напрямую выходить под видом Криса и перенастраивать. Ты сам дал к себе доступ, перезапустив его. Остальное следствие. Ладно, я долго не могу находиться в мире простецов, все что нужно я забрал. Ах да, забыл сказать. Билет я забрал, как и магическое ядро с души, и снял привязку их к тебе. Ты больше не нужен и такую вещь оставлять тебе смысла не вижу. Прощай, мы больше не увидимся. На этом тот с хлопком исчез, оставив меня в спальне Эльзы в расстроенных чувствах. Я пока просто не знал, как на все это реагировать. Плакать или смеяться? Да, проблема, пробормотал я, и отправился обратно в душ. Мне нужен контрастный, прийти в себя, и остудить голову, готовую вот-вот лопнуть от разных мыслей, что скакали под черепушкой. Вот так, встав под холодные струи воды, иногда сменяющиеся на обжигающие горячие, я и размышлял. В то, что Лаки, а то, что это он уверен, от меня отстанет, я не верил. Все отобрал, в принципе я ему не интересен, но думаю, отслеживать меня будет. На всякий случай, я бы отслеживал. Ведь забрал он все, но оставил знания. Боги, и думаю, Лаки тоже, вполне могли бы и знания забрать, подчистив мне память, а он этого не сделал. Это ну очень подозрительно. То, что перерождение, убить самого себя в прошлом, это подстава, я понимал, да все на это намекало, но сознательно шел по этому пути, а другого выхода не видел. И знаете, душ помог, я пришел в отличное настроение, а почему и нет? Знания при мне, я в теле молодого парня, надо будет узнать, сколько ему лет, в документы заглянуть. Актеру, когда фильм снимал, уже вроде ближе к 40 было. Ладно, отобрали все и отобрали, просто теперь зная, чего ожидать, я подготовлюсь. Меня всего лишили, но благодаря знаниям, я это все верну. Точнее не верну, а заново наберу. Начать нужно с магического ядра. Да, я смогу его заиметь. Раньше этот способ не использовал из-за личных убеждений и этнических норм, Но сейчас-то что? Даже простецы могут ритуалы проводить, а бывший маг, что в этом специалист высокой квалификации, вполне и серьезные ритуалы провести сможет. Перекрыв воду, я взял с полки шкафа большое полотенце и, вытираясь на ходу, вернулся в спальню Ильзы, размышляя. Я смогу призвать одну сущность, и та за оплату душами поставит мне магическое ядро. Где возьмет, мне не важно. Позже я его на душу перенесу. Однако, став снова магом, я смогу уже многое. Сделать медальоны, другие хранилища, зелья наварить. Но главное, модернизировать ядро, поместив всю память на него. Благодаря ядру я смогу переродиться со своей памятью. Буду прыгать по мирам, искать обладателей других билетов, чтобы если не отобрать, то выкупить. Не все от них в восторге, как я. Однако это далекие планы. В ближайшее время нужно вернуть магические способности. Запретом для меня всегда стояло то, что без сотни чистых детских душ я провести ритуал и покупку ядра не смогу, а для меня подобное табу. Лучше, как и все на перерождение, уйду со стертой памятью, чем детей губить. Вот только недавно я нашел еще один способ приобрести и установить такое ядро, и уже без детей. Хотя жертвоприношение тоже нужно, только уже взрослые, и чем они чернее от тех преступлений, что совершили, тем лучше. В общем, я тут прикинул, мне нужно в какую тюрьму, желательно куда отправляют самых опасных преступников. Медлить не стал, оделся, заодно в куртке нашел документы, личные и на машину. Оказалось, Джеки гражданин Китая, в Шанхае живет. Думаю, там у него свое жилье есть, надо будет узнать. Еще ему 33 года, год Христа. В фильме, думаю, я надолго задержусь, так что это важно. Медлить не стоит, до выезда на поиски военной базы нацистов в Африке, я уже должен успеть стать магом. Разбудив Эльзу, я сообщил той, мне нужно идти, завтра уезжаем на поиски, а можно мне с вами? Я хочу доказать, что мой дед был порядочным человеком, садясь на краю кровати, спросила та. Я лично не против, просто мне дали наводку, что в одной тюрьме сидит тот, кто знает, где база. Если удастся с ним пообщаться и узнать координаты, это серьезно облегчит наши поиски. Хотя знаешь, я оставлю тебе свою машину, на ней в Африку и поедем. Прошу кое-что сделать. Нужно купить грузовой прицеп, закупить оснащение для юга и пустынь, палатки, спальники, канистры для воды и топлива. Справишься? Конечно, сделаю. Тогда жди нас тут, у своего дома, мы за тобой заедем. Номер телефона оставь, сообщу, когда ждать. Мы быстро договорились обо всем. Та такси мне вызвала. Заодно узнал, где дело происходит. Мы в Италии были. Таксист не знал адреса герцога и крупного коллекционера, остановился у уличного таксофона, обзвонил знакомых и диспетчера, пока не узнал адрес. Такой крупный коллекционер был один. Почти 100 километров проехали, пока не добрались. Я опознал поместье герцога, так что расплатился деньгами из бумажника Джеки и двинул на территорию. А откуда мне знать было, где тот живет? Я даже не знал, в какой мы стране. В фильме об этом намеков не было. Ладно, хоть так добрался. Было утро, Ада как раз подъехала. По-моему, она тут в поместье и жила, но по своим делам отлучалась. Это специалист по пустыням. У меня новости, сообщил я герцогу, тот Аду позвал, вот я и рассказал. Мне стало известно, что базу находили, но внутрь проникнуть не могли. Тот, кто там был, из бандитов пустыни, сейчас сидит в одной из самых жутких тюрем на острове. Что за тюрьма, мне неизвестно, но я смогу опознать того, кто нам нужен. Прошу отложить отправку в Африку нашей экспедиции, пока я не поговорю с тем парнем. Думаю, я узнаю все, что нам нужно. Если тюрьма на острове, то это Син-Син, одна из самых страшных азиатских тюрем. Выпустив дым, герцог снова приложился к трубке, затягиваясь. У меня есть знакомый, что может обеспечить встречу. Тут все не так просто. Я должен быть своим. Желательно меня отправить в эту тюрьму под видом очередного заключенного. Тот подымил, обдумывая мои слова, и кивнул. Надо сказать, у герцога власти было изрядно. Сегодня же меня на его личном самолете доставили в Сингапур, там уже другим самолетом, с одной дозаправкой, куда нужно. Меня ждали, быстро слепили липовое дело заключенного, направляемого в эту тюрьму, и на ржавом катере, где полный трюм новичков, доставили к причалу острова. Да весь остров, это тюрьма и есть, окруженная стенами. Тут больше 10 000 заключенных. Быстро сработали. Дальше дело техники. На плацу я кровью соседа по бараку нарисовал пентаграмму, в первую же ночь, а открыл дверь отмычкой. Приходилось прятаться от лучей прожекторов, но я сделал все, что нужно, и запел катран призыва. Уже тревога звучала, меня 5 прожекторов освещало. Когда вызов был закончен и появилась нужная сущность, общались мы на древнешумерском. Собственно, оттуда я этот ритуал и взял. Договорились быстро. В качестве оплаты отдавал 200 душ, самых черных, а тот мне ядро. Договор, что меня не трогает, забирает души и уходит. Ядро тот поставил, я проверил, есть оно. Люмус зажег и выпустил его, нарушив линии пентаграммы. Так что тот забрал, что нужно, и ушел. Мои плечи сразу расправились. Его сила давила, я же бросал во все стороны плетения сонника, усыпляя охрану и взбудораженных сидельцев. Басполачкова это делал. Дальше работал конфудусом, стирал одно и ставил другое. Теперь все будут уверены, что был бунт, который подавили. Есть жертвы среди сидельцев. Пропало 200 заключенных, скорее всего сбежали. А их тела в мумии были превращены сущностью, когда души выпивал, оставить их не мог. Вот и сжег, обессилил, ядро не самое мощное, примерно уровня среднего чистокровного, что соблюдает все ритуалы. Хорошо сделал, только все силы потратил. Остров я покинул просто. Охрана тревогу подняла, сюда-сюда прибывали с пополнением из солдат и следствием. На вертолете важные начальники прилетели. Я просто взял под конфудус пилота, под управление, он меня и доставил на ближайший остров. Как раз раненых из охраны перевозил, и меня с ними, под плетением невидимости. Там человека герцога нашел, подчистил ему память, благо тот не сообщал, что на остров меня отправили. Теперь официально меня на острове не было. Тот обрадовался, я сделал вид, что мы снова встретились, сообщил мне, что на острове бунт, так что не может отправить туда. Вот и вернулся в Сингапур, где ждал самолет, и оттуда обратно в Италию. Да, на голове у меня иллюзия пышных волос, меня обрили, когда отправляли в тюрьму. Надо будет зелье роста волос сварить и выпить, не носить же постоянно иллюзию. Жаль, что ничего не вышло, такими словами меня встретил герцог, когда меня довезли от аэродрома до поместья, и вот сопроводили в гостиную, где ожидал хозяин. Да, я опознал среди тел погибших того, кто нам нужен. Похоже, убийство его замаскировали под бунт, не мы одни ищем базу и золото. Согласен, те, кто на вас недавно напал, думаю, из этой группы, возможно. Предлагаю выезжать немедленно. О, забыл сообщить. Я встретился с внучкой того офицера, что построил базу и спрятал золото. Договорился, что она едет с нами. Золото ее не интересует, она хочет обелить имя дедушки, думаю, пригодится в пути. Последнее слово за мной, напомнила присутствующая Ада. Я не думаю. Тут герцог мягко прервал ее и сказал, что внучка офицера нам может пригодиться. Собрались быстро, за час, я Эльзе позвонил, поэтому сначала за ней и моей машиной заехали. Прицеп был перегружен, та, видимо, разошлась, все закупая. Я осмотрел машину, вот и двинули. Заполнили по пути канистры водой и бензином, и вот началось наше путешествие. Эльза и Ада ехали со мной, в моей машине, и, надо сказать, с приключениями дорога шла. Интересно даже, был тут также медведь, что напал на лагерь и съел все, что было со стола. Эта медведица была с 2 медвежатами-подростками. Я не отпугивал их магией, но и приблизиться не дал. Сами ушли. Да, нас с машинами на пароме из Италии в Африку перевези. Паром ходит раз в 3 дня, ждать 2 дня пришлось. Жили в гостинице. Так вот, пока ожидали в порту, я отцепил прицеп, скатался в город, посетил ювелира местного, одного из лучших. Ну, камешки прибрал, это понятно. Главное, что оборудование ювелира забрал, мне оно нужно, и разные металлы. Память тому стер, а он криминальный работник, не жалко. А пока на пароме плыли, отлил 5 медальонов и 2 браслета, цепочки были для медальонов из серебра, у ювелира набрал. Это будущее хранилище. Дальше все свободное время тратил на создание амулета-хранилища на рунах, взяв браслет как основу, а его сделать просто быстрее смогу, чем медальон. 6 граней, в 3 стазис будет. Понятно, привязка на душу, защита и маглоотталкивающие чары. По 15 тонн каждая грань. Да, собственно, и сделал, как раз когда прибыли в порт Туниса. Привязал к себе. Уф, наконец-то хоть что-то из хранилища имею. Я маленько отвлекся, опишу, как дело было. В принципе, в пути все нормально, в первый же вечер, как разбили лагерь для ночевки, из травок, что собрал вокруг, мы на окраине леса встали. Я сварил зелье, рассчитал нужный объем, 6 капель на стакан воды, и выпил. Волосы подросли, потом в следующем городе посетил парикмахера, и тот меня аккуратно постриг. Не так пышно, как Джеки носил, покороче. Да, Эльза спала со мной, на что Ада фыркала, но особо не обращала внимания, видя, что мы любовники. Я ее не особо интересовал, та карьеристка. А Эльза, как я палатку поставил, сразу внутри стала ложе делать. Я понял, как мы в одной постели окажемся, проведет рукой по голове и поймет, что волос у меня нет, вот и поторопился с зельем. Все рассчитал, сварил, так что порядок, можно не носить плетение иллюзий. На второй вечер на нас медведи вышли, а третью ночь мы ночевали в номерах портовой гостиницы, ждали парома. Да, браслет с хранилищами я начал делать только на пароме, а те 2 дня, пока мы его ждали, занят был другим делом. Это не переборка прицепа, что там Эльза нагрузила. Да, часть мы оставили, просто не нужно, облегчили машину. Нет, я другим занимался. Палочки, мне нужны палочки, магический инструмент. Ни одну понятно. Мне выточили из ясеня 5 заготовок, по 20 сантиметров, я сам вырезал руны. Магией просверлил отверстия и внутрь поместил свои волосы, те, что парикмахер остриг, забрал их и, пропитав своей кровью, вот внутрь палочек и убрал. Палочка нужна, основная, и 4 запасных. Кстати, слушаются меня идеально, я уже высчитал, что мне подойдет из дерева, а кровь и волосы – это универсальный компонент. Я еще зелье лак варил, защитный, и покрыл им, уже высохли. Палочки помогают в тонких манипуляциях, и расход маны куда меньше с ними, чем без палочкова. Для примера, использовал конфудус, потратил 5% маны, а с палочкой 0,5%. Разницу видите? Раньше ставил сферу тишины, пока мы с Эльзой кувыркались, по-моему, та специально так громко стонет, чтобы Аду позлить, а та не слышала, и не понимала, почему Эльза на нее поглядывает с хитринкой. С палочкой сферу тишины ставить стало на порядок легче, а браслет-хранилище, я бы его 2 недели делал, а тут всего 2 дня, пока паром полз до Туниса, и готово. Медальон-хранилище 1,5 года бы делал, а тут за 1 месяц сделаю. Разница заметна. Палочки, к слову, я пока в браслете держу. А так как старенький паром причалил к пирсу, мы дождались своей очереди, покинули судно и направились в порт. Сразу не уедем. Глупо уезжать с пустыми гранями хранилища. Закуплюсь, тем более деньги есть. У ювелира увел из сейфа. Это пока все, что со мной было и что я успел. По-хорошему бы банально скрыться, подготовиться, это 1,5 года займет, и уже спокойно приступить к делам. Меня даже золото с базы не так интересовало, приятный бонус, не более. Однако решил не портить себе приключения, я отдыхаю, попутно вон делами занимаюсь, почему бы и не поискать эту базу. Сильно от сюжетной линии фильма уходить не буду, в остальном, попутно буду решать выполнять свои желания, а планы буду осуществлять, когда золото найдем и разъедемся. Найду какой тропический островок и там устроюсь, 2 года минимум, быстрее мне все не сделать, что задумал. Мы устроились на окраине Туниса, тут небольшая гостиница со своим внутренним двориком, я отъехал, пока девчата принимали душ, в каютах парома их не было, лишь общий на жилой палубе, и приходилось ждать своей очереди. Так что отцепил прицеп, оставив его на зарытом дворике, и поехал делать закупки. Первым делом на местный аэродром, мне нужен транспорт, дополнительный, и вертолет, это то, что нужно. Повезло, нашел вполне свежий и хорошо обслуженный Сикорский, причем продали мне его с запасами топлива, даже особой цену не гнали. Я проверил машину, полетал вокруг аэродрома и сел на место. Люблю Африку, даже не спросили пилотские корочки. Летать умеешь, так лети. Отлетел, убрав вертолет в одну из граней хранилища, баки полные. Пешком вернулся за машиной, и при мне на грузовике вывезли бочки с топливом. Разгрузили во овраге, и как машина укатила, убрал следом за вертолетом. Потом поискал по Тунису в продаже мотоциклы. Запасную машину покупать не нужно, уже купил на аэродроме белый Land Rover Defender, 90-го года выпуска. Свежая годовалая машина, бензин к нему тоже есть в запасе. Купил и мотоцикл, кроссовый, потом закупал припасы, в основном из готового, с местным колоритом, много морепродуктов было, ну и снаряжение запасное, в 1 грань воды, в принципе, как техническую, 15 тонн, но пить можно, ну и бутилированной воды 2 тонны, все хранилища полные, темнеть начало, когда вернулся к гостинице. Кстати, поглядывал вокруг, слежки не заметил, С утра мы поехали дальше. Кстати, Эльза сидела на заднем сиденье и сердито на меня шипела, а Ада, что обычно рядом со мной и сидит, лишь сыто улыбалась. А я ночью в ее номере побывал, тигрица, так что и ее попробовал, не пожалел. А Эльза собственницей оказалась, вот и шипела. Хотя ладно, отходит. Ну а пока катили вглубь пустыни, тут и дороги есть, в основном укатанные направления, вот так и двигались. Я же, сидя за рулем, размышлял, пока девчата болтали между собой. Знаете, Крис может вернуться. Я уже отошел от всего, что было, спокойно теперь грабеж воспринимаю. А было время подумать, и мне интересная идея пришла. Чтобы подобное не повторилось, не обокрали, нужно сделать ловушку, и я буду ее делать. Ну и помимо этого нужно сделать амулеты и артефакты. Китайские мастера мне на душу поставили карманы и опцию невидимки, сейчас их нет. Я тоже так могу, но магов-помощников под рукой нет, их и заменят эти самые амулеты. Вот только делать мне их полгода, не меньше. Но главное можно, поэтому катил я дальше с хорошим настроением, даже напевая в такт музыки из магнитолы. Дальше в основном все как в фильме, добрались до той гостиницы с плутым хозяином, нас устроили, разве что девчата в одном со мной номере. Тут кровать большая, да, до этого уже дошло. Стало ясно, почему те два парня, что с нами были, не участвовали в заварушке, а они уехали местного агента проведать, расспросить. Поэтому, когда мы с ужина пришли, дверь взломана оказалась, дальше по канону. Ха, оба араба, те, что яд приняли, были тут, и живее всех живых, что они заглотили тогда. В общем, и драка была, и держали нас под прицелами. Эльза сдернула с Ады полотенце, та душ принимала, а пощечину я получил. В общем, даже из пулемета постреляли, я изрядно повеселился. Так же с утра дальше покатили. Один момент, нападение бедуинов не случилось, обошлись без этого. Я просто нашел главаря, конфудус наложил, и тот запретил своим людям нападать на нас. Встретили и вторую из китаянок, Мамака, с нами поехала. Правда, до интима с ней не дошло, Ада с Эльзой стерегли меня как церберы. Та и показала, где база. Припарковали машины, да оставили за барханом, и двинули на разведку. А парни погибли, да глупо, нахватались копий. Да уж, от искателей золота не погибли, как в фильме, а тут пали от рук бедуинов. Карма, как я это называю. Дальше все по канону. Я сдерживал удары, чтобы не отметелить всех. Тело мне досталось тренированное, и я боец отличный. Удар и нокаут, а то и труп. Поэтому и сдерживался. Тут тоже систему самоуничтожения базы запустили. Я те 15 тонн воды вылил в одном помещении, и в него золото. Ну и на руки. Тут ничего хитрить не пришлось. Адольф показал, где выход, и мы, навьюченные золотом, побежали. Тяжело, один я около 100 кило нес, стараясь успеть подняться наверх и отбежать, когда земля дрогнула, осела, подняв тучи песка в небо. Адольф отказался уходить, решил со своими товарищами остаться. Так что дошли до машин, к счастью, те в порядке, выгрузили золото. Про мои 15 тонн понятно никто не знал, и на обеих машинах покатили обратно. Второй внедорожник я подарил Мамака, той девушке, второй китаянке. Мы по пути с ней расстались, а золото все забрали, когда мы в Италию вернулись. Нет, меня не обманули, 1% выделили, но от того, что мы принесли, а это 142 килограмма. На этом и закончил историю, хватит. Свою долю отдал Эльзе, подарок от меня. Я большую часть вещей убрал в браслет, это второй, сделал его, сейчас работал над одним из медальонов, и вот так, арендовав самолет, полетел на Филиппины. Пора заняться выполнением плана. Устроюсь где в тихом месте, чтобы не мешали, пару девчат фигуристых под боком, и займусь магическими изысканиями. Я смогу переродиться, знал это, со старой памятью и знаниями, но перерождаться, думаю, буду не в реальном мире, а в фильмах. Причем тех, что уже открыты мной. Сам открывать не смогу, билета-то нет. Благо, фильмов я пооткрывал изрядно, так что есть где перерождаться. А там как повезет. Открыв глаза, я быстро осмотрелся, стреляя глазами туда-сюда. Отлично, получилось, перерождение произошло. Я не умер, просто не хотел ждать естественного конца, мучаясь от мысли, получится или нет, и отправил себя на перерождение. Лучше уж так, чем оттягивать неизбежное. В мире Джеки Чана, авантюриста, я провел 5 лет, 4 из которых на борту собственной яхты в 1500 тонн водоизмещения. В команде 9 человек. А что, так мне интересны виды новые. В какой порт зайдешь, Встанешь на якоре, живешь там. Меня Эльза и Ада нашли, все же подсадил их на секс, усиленный магией, удовольствие больше получили, так со мной и жили. Малышей даже народили. Я оставил их обеспеченными, хорошо устроил, наследство детям, и вот ушел. Что я сделал? Перенес ядро на ауру, потом следом карман на ауру, на 45 тонн, больше не смог, и это предел для меня. Опция невидимки, это все понятно, сделал. 5 медальонов, 4 браслета и 6 сундуков хранилищ. Из хранилищ это все. Кстати, все заполнил нужным. Потом разные амулеты и артефакты, что пригодятся в путешествиях. Зелий разных наварил. На себе испытал, приведя тело к идеалу. Потом сделал ментальный амулет-ловушку, закрепив на ауре. В случае, если меня снова захотят ограбить, та сработает и всосет в себя Лаки. Это ловушка для архидемонов. А это уровень Лаки, даже с учетом того, что тот усилился за счет убитого бога. Так что ждем. Надеюсь, рано или поздно ловушка сработает. Теперь нужно понять, где я. Да, первым делом открыл карман, активировал. Порядок. Он при мне, как и память и ядро мага. Все имущество в кармане, но пока не доставал. А вот то, что я вокруг увидел, меня заметно озадачило. А нет, больше обрадовало. Я обнаружил знакомые очертания каюты. Причем, на борту судна «Сиренити», точно оно, аккуратно сев, я был одет в сиреневую шелковую пижаму, горел дежурный свет, обычное дело, если на борту ночь, спать не мешало, но если проснулся, то силуэты мебели видны. Встав, переждав легкое головокружение, иногда такое бывает в новых телах, я подошел к стенной панели и включил свет, отчего пришлось жмуриться, больно по глазам ударил. Подойдя к настенному зеркалу, я только расстроенно вздохнул. Я попал в тело Саймона, пробуя на звук свой новый голос, пробормотал я, и тут осознал, как мне повезло. Я брат Ривер, интима не будет, даже если та будет на связи с двумя другими Ривер. Впрочем, это вряд ли, такое может быть, если местная залетит, причем от меня. Попив воды, на столе был графин, я прошел к койке и сел. Тут я осознал, что что-то не так. Я побывал всего 2 раза в этой вселенной, в фильме и сериале, и открыл этим новые миры. Оба раза команда теряла это судно. По сути, я должен быть в будущем одного из тех фильмов, где уже бывал, но сейчас я нахожусь на Сиренити, и тут явно идет сюжет, пока не знаю, фильма ли, или сериала. Получается, что этот фильм открыл не я, а другой обладатель билета, и возможно, он находится в теле одного из членов команды или пассажиров. Черт, выдавать себя нельзя, нужно вести, как обычно Саймон ведет. Узнаю, что за сюжет, и буду отслеживать, кто из команды ведет себя необычно. Дальше уже по ситуации. Кстати, а где Ривер? Она же с братом одну каюту занимает. Я осмотрелся, вторая койка пуста, хотя видно, что недавно на ней спали. Быстро одевшись, я покинул каюту и двинул на выход. Кстати, попаданию я очень даже рад. Или сделаю новое хранилище на базе медальона, или освобожу из имеющихся. Космическая техника. Уж я постараюсь ее добыть побольше, раз такой шанс выпал. Тем более знаю одну луну, где огромная свалка судов, и можно купить судно под восстановление. Или у пожирателей отобрать. Пару боевых заиметь я не прочь. Пока же прошел в кают-компанию, тут я обнаружил Ривер. Она чай пила с куском торта. Пастора, уже один он показывает, что это сериал. Но главное, за столом сидела кокетка. Жена капитана, и она же, аферистка-угонщица. Я с ней спал в теле Джейна, та очень хороша. Да, за столом сидела Сафран. Уже интересный момент. Ну и я четвертым зашел, так что пастор налил и мне чая, уточнив, тоже не спится. Я также сел за стол, с интересом поглядывая на присутствующих. Уловив взгляд Сафран, такой мимолетный, оценивающий, как я его определил, услышала той удивленный возглас. Какого черта у тебя эта кружка? Пастору я подал свою кружку, сбоку логотип и надпись «Я люблю СССР». А что, набивая закрома медальонов и сундуков, я посещал разные страны. Яхта здорово помогла для перемещений, незаметных. И то, что многие склады пустели, армейские или гражданские, неважно. Вот и прихватил сувенир. А кружка удобная, я пью из нее часто. В общем, можно не искать обладателя билета, однозначно это Сафран. «Ты из какого года?» – спросил я у той на русском. «Что? Не знаю этого языка», – осветила та на английском. «Это же русский был?» «Да, из какого ты года?» – повторил я. «2605. Я из земного альянса, Альназикс, жила на станции, сирота, официантка, и вот получила билет. Уже 6 лет им владею. Я в восторге. Правда, погибла и теперь занимаю тела актеров, но уже не боюсь этого. Ты тоже такой же путешественник? Уже нет, на меня Бог напал. Лаки, персонаж одного из фильмов, и отобрал билет. Еще и отписал его от меня. Я пробовал, призывать не выходит. Сам я уже 1500 лет, наверное, по фильмам хожу. Сам счет времени потерял. Из 2023-го я, Андреем зовут. Ао, у нас мало фильмов тех времен сохранилось. Вот нашла интересный и перешла в фильм. Там же погибла в теле Сафрон. И снова очнулась в ее теле, но в другом фильме. С тобой такое было? Это не фильм, сериал, одна из серий. И нет, такого не было. На свидетелей, пастора и ривер, что с интересом слушали нас, мало понимая о чем мы, не обращали внимания, друг другом были увлечены. Слушай, Альна, мы можем помочь друг другу. В одном из фильмов я стал магом, и при перерождении памяти дар остались при мне. Я помогу тебе, а ты поможешь мне. Да, и как мы поможем друг другу? Явно заинтересовалась та. Я артефактор, создаю амулеты и артефакты. Например, безразмерные хранилища. В один можно 100 таких же судов убрать, как этот светлячок. Я тебе дарю хранилище, припишу к твоей ауре, и мы суда добудем. Мне они тоже нужны, а ты меня в свой мир отведешь, запустив билет. Как тебе? Может быть, там дальше наше сотрудничество продлится. Мне есть чем оплатить твои услуги. Заинтересовал, даже очень. Хаем, я согласна. Что делать будем, и где мое хранилище? Вот так в лоб, спросила та. Заинтересовал я девушку, а судя по ее поведению, та именно девушка, ближе к подростку, даже очень, так что взял все в свои руки. Не скажу, что Альна ведомая, но тут мне отдала бразды правления. Сначала продемонстрировал браслет, достал из кармана, надел и стал доставать из него всякое разное, потом убрав обратно, так что убедил. Двух других, ривер и пастора, тоже. В общем, пока те трое общались в столовой, я посетил капитана. Постучался, и когда тот сонный и явно недовольный поднялся, сообщил ему, что мы покидаем его судно и предложил заработать, доставить нас на одну луну, и высадить там. Координаты дал, да и оплату тоже, в виде ювелирных украшений. Переплатил, конечно, но продаст тот их неплохо, вылезет из финансовой ямы. Так что капитан пошел поднимать пилота, мы меняем курс, а я к нам в каюту, там уже ривер и Сафрон были. А ничего так, общались болтушки. Я же задумался о проблеме, не о том, что Сафрон явно на моей койке собралась устроиться на ночь, меня по сути выживают из каюты. Нет, я ривер. Получается, с собой придется брать. Да, ривер я приведу в порядок магией, уберу часть проблем с прорицаниями и предвидением, закрою ту дыру, что с ней сделали ученые Альянса, та снова обычной девчонкой станет. С двумя прошлыми ривер так поработал, нареканий нет, так и тут сделаю. Пока с собой возьму, в каком мире оставлю. Вряд ли в реальном мире Альны, думаю и дальше оплачивать ее работу, чтобы по фильмам нас водила. В каком из них ривер и останется, безопасный подберу. Пока же прошел в медотсек, спальник на смотровом столе расстелил, разделся и вскоре уже спал. А сонное состояние, отдохнуть надо. Дальше без проблем нас доставили на нужную луну, что заставлено множеством судов, в основном на разборку. Но тут также и крупная компания по продажам поддержанных судов имелась. Высадив нас, Сиренити улетела. У команды жирный заказ появился, на связь один из их клиентов вышел, вот и заторопились, они заказ взяли. Даже попрощались в торопях, осмотревшись, а мы остались стоять на пустынной каменистой земле, вещи рядом сложены, подождали пока пыль уляжется после взлета Сиренити, и вот осматривались. Здание с офисом рядом, туда, прихватив вещи, и направились. Нас же встречал свободный сотрудник, что провел в кабинет, свой рабочий, но перед этим уточнив, что мы клиенты, и покупать будем не одно судно. То, что денег нет, я пока умолчал, у меня есть что продать, вот и буду продавать. Тут в Альянсе перенаселение и на продукты питания высокие цены, особенно высокого качества, а у меня этих продуктов, уведенных с военных складов, стратегические запасы, немало, намного что хватит. Причем, покупать суда Альне буду я, как и приводить в порядок. Ну и медальон подарю, как сделаю. Пока же я заказал доставку 3 судов типа «Светлячок», 2 мне и 1 Альне, и также 2 довольно современных судна раза в 3 больше «Светлячка», модели Гонд, грузопассажирские. Я эти суда знал, отличные в своем виде. Долго служат и для долгого пребывания на борту годятся лучше, чем суда типа Светлячок. Уровень жизни у них на борту куда выше. Тут также один мне, один Альне. Пока сотрудник офиса продаж готовил суда, мы чуть позже полетим выбирать из тех, что есть в наличии. Я сначала арендовал у них склад, пустой, а также два номера в гостинице, она была. Пока девчата в номерах устраивались, я посетил склад и выложил припасы. Дальше сделал фото ящиков и мешков, и быстро продал торговцу с планеты, что находилась рядом, вон она, лететь меньше часа от Луны. Планшет с оплаченной связью взял на время у сотрудника офиса продаж. Вскоре прибыл покупатель, оценил продукты, консервы, крупы, масла и выкупил за очень солидную сумму. Продукты им определены были как высшего качества, без химии, а оно ценится высоко и расходится среди среднего уровня жителей и верхних эшелонов власти Альянса. Аренду склада я переуступил, пусть вывозит, а сам двинул к офису продаж. Там, прихватив девчат, совместно с ними полетели на платформе осматривать суда из тех, что выставлены на продажу. Сотрудник уже сделал подбор, сколько судов нужного типа имеется, и их места стоянок, так что куда править тот знал. Первыми светлячки осматривали. Один так почти в порядке, сам перемещаться мог. Его я сразу выкупил, репаро поможет, как новенький станет. Пока же судно перегоняют к офису, там потом все оформим, а мы полетели дальше. Вот так осматривали суда и перегоняли к офису продаж, там недалеко бесплатная парковка. Средств хватило впритык на суда, но цена не особо и высокая, состояние судов довольно жалкое, так что купил все 5 выбранных, а также техногенного мусора, для восстановления. Все же, чтобы сделать магии их как новыми, для этого и нужен материал, он ниоткуда не берется. Мы же заселились в один из светлячков, он из всех один был пригоден к проживанию, ну и я приступил к работе. План пока такой, отрепарю это судно, чтобы жить могли с комфортом, после чего стану создавать 2 медальона, один Альне, другой мне, чтобы суда убрать. Ну и потихоньку все суда будут восстанавливать. И да, документов нет, тем более брат и сестра Тен в розыске, поэтому мы купили суда без регистрации, по сути как перекупы. Так можно было. Всего 3 недели отлично дела шли, обжились на борту, я постоянно в работе, ревер восстанавливал также, когда произошло то, чего я ожидал. Нет, не агенты Альянса нас нашли. Лаки вернулся. Нашел меня. Я поначалу и не понял, что происходит. Стоял за стулом и расчесывал длинные волосы ревер, косу ей заплетал. Это Альна Сафран меня подбила. Мы уже 2 недели как любовниками стали, вот и поспорили. Умею я косу заплетать, дочкам сколько раз заплетал, что сейчас и демонстрировал под недовольную мину Альны. Та сидела в сторонке, у барной стойки и пила вино из высокого бокала. Мы находились в столовой. Кстати, это другое судно, то что модели Гонд. Я его тоже восстановил магией, то как с верфи. А тут вдруг от меня отделилось нечто черное и упало на пол, похожее на черный пенал, 10 сантиметров на 25, толщиной в 2 сантиметра, при этом дребезжа на полу, трясясь и истаивая черным дымом. «Это что?» – успела первой спросить любопытная ревер. Она, кстати, стала обычной девчонкой. Я убрал все, что делало ее предсказательницей, и кошмары ту перестали мучить. Еще и внешность заметно изменил, по ней не опознают. Вот свое лицо не трогал, оно Эль не нравилось. Это Лаки. Я знал, что он вернется. Не зря же его метку с ауры не убирал. Ловушка сработала. Отпустив косу, тут медлить нельзя, достал защитные перчатки и зажим на длинной ручке. Взял пенал зажимом и быстрым шагом двинул в сторону пустого трюма. Девчат, конечно, заинтересовал пенал, надо сказать, он их слегка напугал, слишком неожиданно появился и шлепнулся на пол. Да он и меня заставил вздрогнуть, а когда осознал, что это, то только возрадовался. Девчата спешили за мной и забрасывали вопросами. Вот и ответил, сразу на все, когда до трюма дошли. У меня был планшет с левым подключением, оплаченной связью. Через него и стал делать заказ в одну из больниц на планете, на плазму, то есть на кровь, 8 литров, отметив, что плачу тройную цену, а за скорость доставки доплачу. Заказ приняли, обещали доставить немедленно. Я собирался чертить пентаграмму, и кровь отличный универсальный источник, подходящий для этого. Своей писать нельзя, никогда, иначе призываемые сущности возьмут через нее тебя под контроль, а кровь других легко. Ну и вот объяснил ситуацию, а то те в недоумении были. Это Локи, тот самый, я рассказывал. Он, видимо, хотел по-тихому у меня все отобрать. Потом пафосно появиться в виде твердой иллюзии Криса, и сказав свою речь неудачника, скорее всего отправить меня на перерождение. Без магического ядра и копии памяти, что я там держу, это конец для меня. Вот только на магическом ядре я еще и ловушку держал, скрытую. Тот пытался удалить ядро, и кстати, удалил, я снова простец, ловушка сработала и втянула в себя его. Впрочем, тот оказался сильнее, чем я думал, и скоро вырвется, нужно как можно быстрее начертить пентаграмму, и уничтожить его. Уничтожить, не поработить, уточнила Альна, именно уничтожить. О, смотри, как амулет прыгать на пол устал. Локи нас слышит, и мои слова ему явно не понравились. Ага, два раз ограбил и думает, я ему сохраню сущность бытия. Нет, полное уничтожение, благо знаю, какая пентаграмма нужна. Шумеры молодцы, они демонологи и ритуалисты, я много что освоил по записям с глиняных табличек в выручайке. Личная библиотека кандиды основательницы факультета воронов. Это все, что сохранилось после них. А не жалко? Спросила Альна. Он меня дважды ограбил, лишил всего. Изумился я. Конечно нет, я сам его породил, сам и убью. Пенал затрясся сильнее, но пара часов у меня было, поэтому я смотрел на это спокойно. Скоро надо встречать машину от больницы, уже прислали уведомление, что вылетело и когда будет, и оставлять тут девчат я откровенно опасался, особенно Альну. Она девушка импульсивная, я давно понял это, оттого и в постель к ней забрался, чтобы приглушить срывы, иначе может что натворить. Вот так кратко описывая, что у меня было с Локи и откуда он вообще взялся, ранее особо я этой темы не касался, мы втроем сходили к аппарели трюма, куда подлетала неотложка, оказалось, этого медицинского курьера отправили, он скоростной, я оплатил, и медицинские доставщики довольные улетели, к счастью ни Ривер, ни Альна не стали вмешиваться, я быстро начертил пентаграмму, доставленная кровь была живая, вполне подходила, дальше поместил в украшенную рунами звезду, она находилась внутри пентаграммы, и запустил, читая катраны, сначала лишил того силы, потом просто стер с мироздания, все, Локи больше нет, правда, стальной рифленый пол трюма осыпался металлизированной пылью, да и самому судну скоро хана придет, такой выброс сжег все что мог, но поверьте, это небольшая цена за такое дело, уф, аж плечи расправились, я оказывается серьезно был напряжен, ожидая в любое время удара от Локи, и вот дождался, а убрав проблему, ох как же хорошо стало, я чуть довольной лужицей не расплылся, но больше всех недовольна была Альна, судно-то ее, впрочем, неважно, я закупил комплекты металла, восстановить пол, ну и снова арендовал склад, выложив припасы, вот только торговец, с которым я обычно имел дело, взбесил, тот уговорил ранее только с ним иметь дело, тем более цену хорошую давал, и я не возражал, а тут заявил, что с недавними крупными поставками цены упали, и по старой цене он взять товар не может, мол, скидывай, без магии видно, что врет.